чтоб шла, играла босиком. А подберешь? — поинтересовался государь. — Подберу, ваше величество, подберу. Ликуя, отозвался Трепов, не поняв даже, что этим своим обещанием поставил на себе, как на претенденте, крест. Ибо Николай не любил людей, которые полагали возможным делать хоть что-нибудь, не заручившись его самодержца предварительным указанием. С каждым днем все более явственными становились две тенденции России. Первая — царского села и Зимнего, и вторая — та, что искала себя в душном зале Народного дома в Стокгольме на съезде русских марксистов. В силу сугубой малости первой тенденции можно было тогда, уже ранней весною 906-го, вывести точный прогноз на будущее. Победит вторая тенденция, ибо она впервые в истории рассчитывала вероятия, базируясь не на прихотях личностей, а на фундаменте марксистской науки. Петербург, деловая срочная по шифру МИДа, седьмое делопроизводство, точка. Прошу срочно и строго секретно выслать текст русско-германо-испано-шведского договора о взаимной выдаче анархистов, точка. Глазов, точка. Стокгольм, деловая по шифру МИДа, Глазову, точка. Текст договора выдачи анархистов находится нашего посланника Стельгольштейна, точка. Харлампиев, точка. Петербург, деловая срочная по шифру МИДа Харлампиеву, точка. Текст договора в архивах посольства не обнаружен, точка. Настаиваю, немедленной передаче Стокгольм вместе с анализом, являются ли согласно статьям договора социал-демократы анархистами, точка. Глазов, точка. Стокгольм, деловая по шифру МИДа Глазову, точка. Обратитесь к Стельгольштейну, содействуем, точка. Он запросит текст договора в шведском МИДе, точка, Харлампиев, точка. Петербург, деловая срочная по шифру МИДа, Харлампиеву, точка. Стельгольштейну обращусь в соответствующее время, выполнив задачу государственной важности, связанную благополучием особ царствующей фамилии. Дальнейшее промедление передачи текста соглашения выдачи анархистов полагаю возможным считать безответственностью, точка. Глазов, точка. Слово по аграрному вопросу предоставляется товарищу Ленину, сказал Дан, поглядев на Плеханова, который сидел безучастно, высокий, красивый, весь в своем далеком, величественный человек. Я зачитаю проект резолюции. Ленин достал из кармана листок бумаги. В целях устранения остатков крепостного порядка, которые тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне, партия требует конфискации всех церковных, монастырских, удельных, государственных, кабинетских и помещичьих земель, учреждение крестьянских комитетов для немедленного уничтожения всех следов помещичьей власти и помещичьих привилегий и для фактического распоряжения конфискованными землями впредь до установления всенародным учредительным собранием нового земельного устройства, отмены всех податей и повинностей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на податное сословие, отмены всех законов, стесняющих крестьянина в распоряжении его землей, предоставление выборным народным судам право понижать непомерно высокие арендные платы и объявлять недействительными сделки, имеющие кабальный характер. Если же решительная победа современной революции в России обеспечит полностью самодержавие народа, то есть создаст республику и вполне демократический государственный строй, то партия будет добиваться отмены частной собственности на землю и передачи всех земель в общую собственность всего народа. Ленин вернулся на свое место за столом президиума под аплодисменты большевиков. Левая половина зала, где сидели меньшевики, хранила молчание. «Слово имеет товарищ Плеханов», — объявил Дан ликующе. Аграрная история России более похожа на историю Индии, Египта, Китая и других восточных деспотий,